Данимира То, Нат Харрис. Клык Таус Вурфа. Вид долины Ламебуки, раскинувшийся между двумя горными хребтами, прорезаемой широкой спокойной рекой Тары и опушенной бесконечными лиственными и хвойными лесами, всегда привлекал любителей пасторальных сюжетов. Сочные зеленые луга, на которых скоплениями пушистых белых шариков пасутся задумчивые овцы. Синее небо с такими же овцами-шариками, пасущимися на небесных полях. Говорливые ручьи, падающие с гор кружевными платками, какие обычно надевают крестьянки на праздник урожая. Пестрые бабочки и толстые шмели, сердито жужжащие над цветами, все это вызывает чувство мирной дремы у любого, кто завалится на шелковую траву, которой богата долина Ламебуки. Но пастушок Тилли, сидящий на небольшом холме, сплошь заросшим ромашкой и розовым клевером, не замечал всей этой красоты, напряженно всматриваясь вдаль, как будто силился разглядеть кого-то среди густо стоящих деревьев. Он не мог отлучиться и бросить своих овец, хотя готов был бежать со всех ног, чтобы присоединиться к поискам маленькой Евы. Уже 5 дней, как она ушла в лес и не вернулась. Тилли весь извелся от неизвестности и тревоги, ведь он давно уже лелеял мечту, когда вырастет, жениться на ней. Неважно, что мельник Клаус богат. Зато у Тилли есть старший брат, известный на всю долину охотник Арн. Охотник Арн мчался по лесу, как угорелый. Он скакал через прогалины, перепрыгивая поваленные стволы, словно олень, проваливался ногами в предательски напитанный водой мох и ежесекундно оглядывался. Ружье свое он давно потерял. На руках и лице соднили царапины, оставленные еловыми и осиновыми ветками. Одежда превратилась в лохмотья, а сердце выпрыгивало из груди. Никогда в своей жизни он не бегал так быстро. Но если бы вы видели того, кто за ним гнался, то и сами бы, наверное, показали чудеса бега с препятствиями. Арн был знаменит на весь край своими охотничьими победами и метким глазом. И не случалось еще такого, чтобы он не добыл желаемого трофея. Богатые люди заказывали ему медвежьи шкуры для своих зимних саней, их красивые жены, ярких лис на шубы, а остальной люд хорошо платил за нежное мясо молодых оленей. Арн жил неплохо до сегодняшнего дня. Он совершил роковую ошибку и стал выслеживать не того зверя. Его ввели в заблуждение длинные следы от когтей на дубе, останки оленя на поляне, которые обгладывали шакалы, внушительная куча дерьма в кустах. И ведь видел, что след от лапы какой-то не такой, и клочок шерсти, оставшийся на кусте странного оттенка, но охотничий азарт взял свое. И теперь, сам ставший объектом охоты, Арн чувствовал, что силы его на исходе, а до кромки леса, откуда рукой подать до деревни, еще ох, как далеко. Охотник никогда не видел подобных чудовищ. Когда он, тихонько раздвинув кусты, обнаружил зверя, возящегося у своего логова и повернутого к Арну спиной, он еще наивно продолжал думать, что это гигантский медведь. Охотник даже поднял ружье и стал целиться, высматривая, где у того лопатка, но тут зверюга учуял что-то и повернулся. Первое, что увидел Арн, были рога. Красные и загнутые вперед, как у тура, а между ними штук 6 глаз, и все горят дьявольской злобой. Разинув огромную пасть с кинжалообразными зубами, страшилище ринулось к охотнику, издав булькающий хриплый рев, от которого задрожали деревья. Забыв обо всем, Арн бросился бежать. Монстр был быстро настигал. Щелчки его пасти звучали буквально за спиной, а смрадное дыхание опережало Арна на несколько локтей. Вот чудовище вытянуло свою длинную лапу и пару раз зацепило острыми когтями. Вот уже сорвала со спины остатки кафтана вместе с клочком кожи. Бедняга-охотник собрал остаток сил и рванулся вперед за кусты. Внезапно перед его глазами мелькнуло что-то золотистое, а за спиной раздался визгливый, полный страха и боли, вой. И недавний его преследователь, ломая деревья, устремился назад, в чащу. Его истошные визги еще долго разносились по притихшему лесу. Едва Арн понял, что опасность миновала, как все поплыло у него перед глазами, и он рухнул в траву, потеряв сознание, так и не поняв, что его спасло. В деревнях Рорбах, Ландау, Оттофельде и Лангеншпеер звучал набат. В одной из них пропали сборщицы ягод, в другой — пастух и три коровы. Из Оттофельде пошел в лес за грибами и не вернулся священник. В кустах нашли только его пожеванную Библию и сапог с отпечатками зубов. А в Лангеншпеере исчезла в лесу маленькая Ева, дочь мельника Клауса. И вот уже почти неделю ее безуспешно разыскивал посидевший от горя отец и селяне. Старейшины деревень собрались на сход, где прозвучало страшное. Кто-то распечатал закрытую 90 лет назад границу Альтенвальда, и в человеческие леса ринулись аусвурфы. Примечание. Альтенвальд, старонемецкое, старый лес. Аусвурф, очень старонемецкое, нечисть. Конец примечания. В деревеньке Лангеншпеер оставалось еще пара стариков, что помнили все ужасы того времени, когда из Альтенвальда в леса забредали чудовища, пожирающие охотников, собирателей хвороста и воровавшие детей. Однажды один из аусвурфов ворвался в деревню и убил почти всех жителей, которые не работали в полях, а также 10 собак, 74 свиньи, 116 овец и 298 кур. Все это было тщательно запротоколировано тогдашним заместителем старосты, потому что старосту аусвурф тоже съел. Требовалось немедленно отправиться к границе Альтенвальда и восстановить ее, а потом выловить и убить всех аусвурфов, пока они сами не выловили и не убили всех жителей долины. Но легко сказать «убить всех аусвурфов», когда даже один из них способен съесть всех жителей окрестных деревень вместе с их скотом, собаками и женами. Тут, конечно, без магии не обойтись. Обряд запечатывания границы был записан на плотном пергаменте и хранился вместе с 5 копиями у старосты Лангеншпеера Матиаса. Главным условием в нем было участие 12 самых богатых в округе людей, 3 вдов, 7 девственниц и 1 самого старого старика. Все они имелись в наличии. Но все же изрядно струхнувшие жители, наслушавшись страшных рассказов Арны и рассмотрев следы когтей аусвурфа на его кафтане, решили добавить к ним пару-тройку колдунов из местных, чтобы заговор сработал наверняка. Пока старосты вели переговоры с колдунами, жители мрачно и обреченно готовились к войне против чудовищ. Вместо веселых песен в округе стали слышны военные марши, которыми мужчины подбадривали себя. В кузницах с ночи до утра звенели молоты, а наковальню требовалось множество доспехов. Женщины собирали мужьям баулы с едой, аккуратно заталкивая толстые колбасы между шерстяными поддевками. Ночи в лесах были довольно прохладными. Брат Тили Арн тоже собирался идти вместе со всеми. Нахмурив брови, он точил большие охотничьи ножи и искоса посматривал на Тили. Только брат знал, чего стоило Арну отправиться снова на встречу с чудищами. Такого ужаса знаменитый охотник никогда не переживал доселе и глубоко сомневался в том, что люди смогут нанести хоть какой-то вред аусвурфам. Одна надежда была на колдунов. Вечером в таверне собрались мужчины, чтобы за кружкой пива обсудить предстоящий поход и поделиться опасениями. В обычно шумном зале, уставленном длинными дубовыми столами, было непривычно тихо, и каждое сказанное слово тут же долетало до ушей остальных, вызывая оживленную реакцию. В данный момент за дальним столом большерукий лохматый мясник Николас развивал тему святых чудес, являемых в лоне католической церкви. Николас был убежден, что раз дьяволы лезут из преисподней, то и остановить их может только божественное вмешательство. «Разве ты не слышал, что священник из Оттофельда тоже был съеден Аусвурфом, и никакая святая благодать его не остановила?» — возразил Николасу подсевший к столу трактирщик Йорган. «Да слыхал я, только священник этот сам прохвост порядочный был и по вдовушкам бегал вместо того, чтобы молитвы читать», — ответствовал Николас, стукнув в сердцах по столу глиняной кружкой. «Вот если бы святого человека найти, настоящего святого, и тогда нам никакая нечисть не страшна». «Правильно!» — раздались отовсюду голоса. «Кому охота голову сложить почем зря?» «Я тут был в Шпильценхау, и, сказывают, прямо на вершине горы там святой человек живет, отшельник», — раздался голос щуплого маленького торговца галантереей. «Святым духом питается, хворых исцеляет, тех, кто к нему живым добраться сумеет, и чудеса являет. Давайте его попросим с нами идти к границе». «А если он откажется?» «Не откажется», — решительно сказал мясник, закатывая рукава и вставая из-за стола. Загрохотали отодвигаемые лавки. Все присутствующие собрались идти в Шпильценхау, к святому человеку. В просторном доме старосты Матиаса собрались старосты остальных деревень долины Ламебуки. Настроение у всех было невеселое. Мирные жители этих мест всегда занимались сельским хозяйством и ремесленничеством. Среди них не было воинов, разве что несколько охотников. Как сражаться с чудовищами, не имея подготовки? Не лучше ли обезопаситься и заставить тряхнуть мошной всех богачей, да и нанять отряд опытных воинов? Сказано, сделано. И старосты отправились собирать деньги с жителей. В доме мельника Клауса царила гробовая тишина. Вдовы и сестры, которые поселились здесь после смерти любимой супруги брата, старались не шуметь и разговаривали шепотом, сдерживая свои гулкие голоса, которые обычно были слышны даже с почтовой дороги. После того, как из лесу не вернулась Ева, Клаус дни и ночи прочесывал лес вместе с селянами в надежде найти любимую дочь. Но каждый вечер, сбив ноги в кровь и задрав очередную рубаху в клочья, он возвращался ни с чем. А после того, как охотник Карн рассказал об Аусвурфе, который чуть не сожрал его, и дошли печальные новости из соседних деревень, каштановые густые волосы Клауса побелели, как присыпанные мукой. Селяне теперь боялись заходить в лес, предпочитая высматривать Еву на опушке леса, не углубляясь в чащу. И мельник бродил среди густого кустарника один, срывая голос и зовя Еву. Он и хотел, и боялся найти ее тело. Безутешный отец отгонял от себя жуткие картины встречи его маленькой синеглазой девочки и злобного Аусвурфа. Сестры молча хлопотали, накрывая на стол. В доме раздавалось только шуршание их холщовых юбок, и они не замечали, как в окне появилась голова пастушка Тилли, пришедшего посмотреть, не увенчались ли поиски маленькой Евы успехом. Святой отшельник Стефан сидел на вершине горы, рядом с выстроенным из камней, продуваемым всеми ветрами неказистым жилищем, обратившись лицом в сторону окутанного туманом Шпильценхау. До него дошли вести о том, что граница с Альтенвальдом нарушена. Святой человек был озабочен. Он возносил горячие молитвы Богу о том, чтобы дыра, сквозь которую прорвались чудовища, была как можно скорее закрыта. Стефан помнил, как в прошлый раз окружающие деревни практически опустели после набега аусвурфов. И только благодаря чуду, о котором никто из ныне живущих не знает, и лучше пусть не узнает, удалось запечатать границу. Он вздохнул, перекрестился, глядя на восходящее солнце с некоторой отрешенностью. Отшельник чувствовал приближение кончины, и ему стоило больших трудов сосредоточиться на земном. «В сущности, — рассуждал Стефан, — люди сами виноваты в том, что монстры вырвались из старого леса. Они потеряли бдительность, забыли, что зло затихает только на время, поджидая своего часа. Но кто заслуживает смерти, тот умрет, а кто должен жить, будет жить. А мое дело молиться, чтобы безвинные не пострадали». Но не успел святой человек сосредоточиться на молитве, как прямо перед ним из-за камня вынырнуло чье-то красное лицо с растрепанной бородой, и сразу следом его могучий обладатель. А за ним на вершину выбрались еще 25 человек. Через час, сидя на спинах селян, спускающих в долину его щуплое невесомое тело, Стефан удивлялся Божьему провидению, которое заставляет совершить перед смертью духовный подвиг и изгнать молитвой демонов, вырвавшихся из Альтенвальда, а заодно и создать себе посмертную славу, которая никогда не помешает даже святому отшельнику. Пока жители окрестных деревень готовились пойти войной на аусвурфов, минуло несколько дней. Общими усилиями была собрана изрядная сумма, с которой Матиас со старейшинами отправился в город за наемниками. В Лангеншпеер прибыли окрестные колдуны, вооруженные большими коробами с таинственным содержимым, которое царапалось, пищало внутри и пахло неведомыми коренями. Колдуны расселились по разным домам, и при встрече окидывали друг друга презрительными взглядами. Доспехи были готовы, тесаки наточены, и все колбасы рассованы по котомкам. Напряжение, разлитое в воздухе, не могли развеять даже бравые марши. Зато жители деревни немного повеселели, когда из Шпильценхау вернулся Николас со товарищи, бережно несущий на закорках святого человека Стефана. К ним со всех сторон сбежался народ за благословением, да и просто поглазеть. Один Тилли был вдали от новостей со своими овцами, которым все происходящее было глубоко безразлично. Он смотрел на покрытые дымкой высокие сосны, где бродила маленькая дочка мельника и шастали страшные аусвурфы, и его сердце сжималось от тревоги. Тилли задумал тайком пойти вслед за всеми к границе Альтенвальда и самому разыскать Еву. Эрн не одобрил бы его поступок, но ждать более Тилли уже не мог. Деревенские собаки первыми услышали приближение отряда наемников и встретили их неистовым лаем. Жители с восторгом рассматривали железные шлемы с шишаками и перьями, блестящие доспехи и острые сабли боевых воинов. Их вид внушал уважение и трепет и вселял оптимизм в трусливые души селян. Воинов угостили самыми вкусными колбасами и напоили самым крепким пивом, и уложили на самые мягкие перины, и рано утром они отправились на центральную площадь Лангеншпеера, куда стали стекаться мужчины из окрестных деревень. Старосты отдали бразды правления обширному, как сток, и суровому, как скала, майору Эйнриху. Тот целый час ревел хриплым басом, наводя порядок, и, наконец, под колокольный звон скирхи, вся колонна двинулась в сторону леса. Сначала четким шагом прошли солдаты. Затем прошаркали две сотни бестолковых крестьян, увешанных баулами, от которых за версту несло чесноком. Затем выехали расположившиеся на подводах 16 самых богатых жителей, 8 вдов, 17 девственниц и 3 самых старых старика. Это староста Матиас, сидевший вместе с ними и крепко державший в руке коробку с записью обряда, решил перестраховаться, набрав участников с запасом. За ними Ехала небольшая бричка, запряженная осликом, нагруженная церковными свечами, крестами и ладаном, на которой восседал святой человек Стефан. После него кавалькада колдунов на битюгах, увешанных пищащими и шуршащими коробками, и замыкал колонну мясник Николас, из-за широкого кожаного пояса которого торчал весь его рабочий инструмент. Женщины махали платками, утирали слезы, собаки лаяли, а солнце насмешливо смотрело на всех сверху. Солнце, конечно, знало все тайны, но рассказывать никому ничего не собиралось. И только оно видело, как пастушок Тилли, так и не выпустив овец из загона, побежал со всех ног вниз по холму, вслед удаляющемуся войску. Лес встретил войско неодобрительным шумом листьев. Неожиданно поднявшийся ветер дул в лицо и мотал ветками, хлеща по лицам направо и налево. Птицы умолкли, животные попрятались, а набежавшие на небо черные тучи плотно закрыли солнце. На лес навалилась тьма. Оробевшие крестьяне готовы были повернуть обратно домой. В такой свистопляске аусворфы могли подкрасться незаметно и растерзать всех участников похода. Но майор Эйнрих, не обращая внимания на бурю, подгонял солдат и сурово зыркал на трусов селян из-под лохматых бровей. Его большая веснущатая рука крепко сжимала эфес сабли. Первый километр пути дался нелегко, и даже пришлось сделать привал, чтобы непривыкшие к трудностям жители долины Ламыбуки немного отдышались. Колдуны достали свои короба и разбежались по кустам, откуда раздались протяжные заклинания и потянуло странным дымом, а святой отшельник Стефан сложил руки и восславил божественные силы. Ветер стих так же внезапно, как начался, и уже бодрее все двинулись в путь. И только пастушок Тилли, который вступил в лес последним, потерял направление и пошел совсем в другую сторону. Мальчику лес был знаком довольно хорошо, но после бури все вокруг было устлано сломанными ветками, и Тилли решил, что все ушли вперед по старому тракту, потому что именно там Арн встретил чудовище. Пастушок углубился в чащу и пошел вперед, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к малейшему шороху. Он ни на секунду не забывал, что где-то здесь могут бродить чудовища. Иногда под его ногами трескалась ветка, и он застывал на месте, думая, что за его спиной крадется аусвурф. Но пока все было спокойно. Через некоторое время на его пути встретился огромный завал из сломанных бревен, покрытых мхом и грибами. И он понял, что пошел не в ту сторону. Здесь давно не ступала нога человека. Тилли присел на бревно и задумался. Теперь он догадался, что вся колонна ушла в другом направлении, вдоль лесного озера, и теперь нет смысла догонять их. Крюк будет очень большим, поэтому он попробует искать Еву в округе, ведь здесь совсем недалеко излюбленные сборщицами ягодные поляны. «Ева! Ева!» стал кричать мальчик, пробираясь вперед. Он представил, куда бы она могла пойти, и двинулся вокруг завала. Преодолев месиво из коряк, поваленных стволов и трухлявых палок, он вышел на поляну, полную папоротника, доходившего ему почти до груди. Тилли стоял посреди моря из зеленых резных листов и звал Еву. И тут ему показалось, что где-то раздался тихий звук. Мальчик прислушался, затаив дыхание. Издалека шел жалобный не то плач, не то стон. Сердце подпрыгнуло и громко застучало в груди у Тилли. «Это Ева! Конечно же она!» Пастушок быстро пошел вперед, стараясь не упускать звук, который то удалялся, то приближался. Но Тилли знал такую обманчивость звуков в лесу. Однажды он искал заблудившегося теленка и нашел его только в дальних кустах малинника, когда его мычание слышалось совсем рядом. «Ева!» — закричал он, что есть силы. «Ева, это я, Тилли! Я иду!» Мальчик почти бежал, раздвигая резные листья папоротника, выломая башмаками гнилые ветки. Звук раздавался уже совсем рядом. Теперь это были тихие всхлипывания. Бедняжка Ева натерпелась за эти дни и, должно быть, сильно напугана, раз убегает. Но ничего, вот она уже близко за этими кустами. Тилли раздвинул ветки и сделал шаг вперед. Майор Эйнрих был доволен и насвистывал походный марш. Солдаты негромко переговаривались и отпускали шуточки. Первые трудности были преодолены. Позади осталась большая часть пути. Люди немного успокоились, а у сворфов ни одного не встретилось, только охотник Арн чувствовал себя немного неуютно, будто он наврал с три короба про нападение монстра. Староста Матиас не переставал волноваться. Он даже перебрался на бричку к отшельнику Стефану, но разговора не получилось. Тот всю дорогу молился. Внезапно колонна остановилась, и впереди началась какая-то возня и крики. Крестьяне сбились толпой и побросали баулы от страха. 17 девственниц завизжали. Охотник Карн побежал вперед. В траве, прямо на пути колонны, лежала огромная туша, покрытая серо-бурой шерстью. Мертвый Аусвурф. Когти чудовища были воткнуты в землю, как будто он хотел зарыться. Голова повернута назад и смотрит в небо всеми шестью побелевшими глазами. Оскаленная пасть с длинными острыми зубами, в ряду которых не хватает правого самого длинного клыка. Кто-то свернул Аусвурфу шею. Кто-то настолько могучий и страшный, что монстр был готов спрятаться от него под землей. Измерив длину Аусвурфа шагами, майор Эйнрих насчитал 15 и покачал головой. Теперь даже солдаты опасались двигаться дальше в лес, поэтому майору пришлось применить весь свой авторитет и силу голосовых связок, чтобы заставить двигаться всех снова в нужном направлении. Солдаты обнажили клинки и очень медленно и осторожно пошли вперед, чтобы снова споткнуться о другого Аусвурфа, который, видимо, разбился, упав с высокого дерева, и у него также не было одного клыка. А когда майор Эйнрих вывел людей к озеру, то от картины, представившейся их взору, у многих волосы встали дыбом, а одного из самых старых стариков хватил удар. Перед озером... На поляне валялись десятки дохлых аусвурфов. Они лежали в разных позах, как будто неведомая сила расшвыряла их всех, как кутят. Некоторые чудовища были расплющены, как будто огромным молотом. Другие заброшены на деревья, а третьи плавали посредине озера, подобно старым мохнатым корягам. И у всех отсутствовало по одному клыку. Святой человек Стефан слез со своей брички и медленно пошел к одному из распластанных монстров. Он посмотрел на него, потом на кусты, в которых скрывались перепуганные крестьяне и все участники обряда запечатывания, и громко сказал, обращаясь к стоящему рядом старости Матиусу. «Божественные силы избавили наш благодатный край от дьявольской нечисти». Мои молитвы дошли до архангелов и ангельского воинства. Чудесное спасение от аусвурфов должно ознаменоваться нашей всеобщей благодарственной молитвой. Братья и сестры, теперь ничто не помешает нам совершить обряд запечатывания границы на многие годы вперед. Недовольные колдуны, считающие, что это именно от их мастерства все так здорово обернулось, заворчали. Счастливые крестьяне бросились обниматься друг с другом, с солдатами. Николас и Эйнрих мощно похлопали друг друга по плечам. Все закричали, загомонили, не обращая внимания на убитых аусвурфов, и, совершив благодарственный молебен, дружно отправились запечатывать границу. Последним с поляны выехал святой человек Стефан. Он радовался, что одним божественным чудом, которое будет записано в святых книгах, стало больше. Хотя знал правду, которую жителям долины Ламыбуки знать совсем не обязательно. Тилли заглянул за кусты и обомлел. Из зарослей папоротника на него с ужасом смотрели 6 красных глаз на огромной мохнатой морде. Это явно была не Ева, а чудовище, которое едва не съело его брата Арна. Но, похоже, оно само боялось мальчика и к тому же было ранено. «Эй, ты чего?» — осторожно спросил Тилли. Услышав его голос, Аусвурф взвыл и, открыв пасть, ухватил себя за клык. Одним движением обломав его, он бросил зуб в мальчика и, прихрамывая и подвывая, быстро скрылся в чаще. Ошеломленный Тили поднял клык и, положив в карман, отправился домой, потому что стало смеркаться. Он не знал, что еще утром Ева вернулась. «Да вот же она! Смотрите!» Крик прокатился по лугу и тотчас отозвался эхом мужских и женских голосов, передававших друг другу радостную весть. Со всех сторон к опушке леса стали сбегаться селяне. В клочковатом тумане их головы неожиданно выныривали то там, то сям, как поплавки на воде, а на простоватых лицах сияли счастливые улыбки. «Ева нашлась!» Прижимая руки к сердцу, мельник Клаус бросился туда, где, освещенная лучами восходящего солнца, растерянно оглядываясь, стояла девчушка. Отец стал ощупывать ее, чтобы убедиться, все ли в порядке. А Ева, казалось, и впрямь была в порядке. Девочка смотрела вокруг невинными, яркими, как незабудки, глазами и улыбалась. Странно, но в долгих плутаниях по лесу ее платьице лишь немного обтрепалось, да корзинка, с которой девочка ушла в лес, была порвана у самого дна. Как Еве удалось продержаться так долго одной в полном Аусвурфа в лесу, не подвергнуться нападению хищников, не умереть с голоду, не провалиться в ловчую яму, не замерзнуть ночью, оставалось загадкой. Счастливый мельник крикнул в толпу, что вечером приглашает всех на веселую пирушку, посвященную чудесному возвращению дочери. Народ радостно загалдел, расходясь и обсуждая новость так и этак. А вечером во дворе зажиточного дома мельника Клауса выставили длинные дощатые столы, которые ломились от свежих пирогов и жареных колбас, а в трех бочонках с крепким пивом гостеприимно плавали ковши. Сытые пьяные селяне распевали песни, а маленькая Ева сидела и тревожно оглядывала пирующих, выискивая взглядом своего дружка Тилли. И тут он вынырнул из темноты откуда-то сбоку и, увидев Еву, радостно засмеялся. Он уселся рядом и, пока никто не видел, достал из кармана и дал ей клык чудовища. Ева отвела от лица золотистый локон, аккуратно взяла клык двумя пальчиками и улыбнулась. А затем положила его в корзинку, с которой не расставалась, на груду таких же клыков и прикрыла кружевной салфеткой. Святой отшельник Стефан вернулся на свою гору, окруженный почестями и славой. Он сидел на вершине, смотрел на окутанный туманом Шпильценхау и думал о том, как все-таки хорошо, что дочка мельника от рождения была немой и не могла ничего рассказать. Данимира То, Надхарис, клык Аусвурфа, читала Елена Федориф.